Глава восьмая. Капли шипели, дым от них поднимался, скапливаясь в воздухе. Отравляющий фон пробовал на прочность мою нейтрализующую ауру. Отвлекающих факторов полно, чтобы сбиться, но я не должен отвлекаться. Прикинул, сколько маны необходимо выплеснуть из новы, чтобы накрыть куполом зеленую тучу. И понял, что все получится. Только барьером я слегка задеваю одноэтажное небольшое строение справа, вроде бетонного сарая. Ядовитый лимп всколыхнулся, готовясь к следующей фазе. Я же, в свою очередь, сжал руки в крепкий замок, зарождая энергию на создание нейтрализующего купола. Через мгновение я щедро поделился маной с конструктом, который возник в воздухе. Он разложился в пространстве, заключая в себе ядовитую тучу, и та начала менять свой цвет. Когда лимб превратился в облако с еле заметным зеленым оттенком, я понял, что справился. Лимб растворился за считанные секунды, оставляя после себя лишь местами выжженную землю и небольшую дымку в воздухе, которую затем рассеял легкий ветерок. Я выдохнул, разжал руки, которые слегка дрожали от напряжения. Пока Никифоров спешил ко мне, дрожь ушла. И я пришел в норму. Так всегда бывает после сильного выплеска маны. Ранее мне было гораздо хуже, чуть ли не в обморок падал. Но со временем организм адаптировался под мои способности, и теперь это было не так ощутимо. «Вы смогли это сделать, но надо же!» — воскликнул Никифоров. Он сиял от счастья, изучая следы на земле. «Это кислота? Охренеть, я даже и не думал, что этим все обернется. Растерянно улыбнулся он. «Лим показался очень серьезным. Он перешел в более опасную фазу», — объяснил я. «Но все уже позади. Теперь можете не переживать о своей безопасности». «Он больше не появится?» Следак настороженно посмотрел в небо. «Очень малая вероятность существует», — ответил я. «Никто не застрахован от аномалий, но в ближайшие годы вам ничего не грозит». «Хотелось бы верить в это», — вздохнул Никифоров. «Это точно уж, поверьте», — решил я вкратце объяснить. «Лимб зарождается вверху на уровне сотни метров, а то и больше. Но остаточный фон антимагии сейчас поднялся вверх и будет все это время служить своеобразным щитом, так что вам не о чем волноваться». «Это уже радует», — улыбнулся следак. «Его успокоили мои слова». «Благодарю вас, а то никакой жизни не было из-за этой дряни». И замахал своему сыну. «Илюха, выходи, уже все закончено». Сын вышел из дома, остановившись у того самого бетонного строения, которое задел мой купол. «Надо убрать кислотные следы», — обратился он к сыну. «Возьми в сарае грейдер». Сын исчез в бетонном строении, затем тут же выскочил оттуда. На его лице было заметно, насколько он возмущен и растерян. И я понимал, отчего. Во время ликвидации лимба я слышал на грани восприятия несколько щелчков со стороны сарая. Все-таки там находились артефакты. И они разрядились из-за воздействия моей антимагии, давая о себе знать таким образом. «Отец, не получится!» — возмущенно вскрикнул сын Никифорова. «Грейдер сдох, как и газонокосилка!» «Палаточный комплекс, защитный сигнализатор дома». — настороженно спросил Никифоров. «Они в норме, их не задело», — ответил кучерявый парень. «Но еще разрядился светогенератор и отопитель». «Да, это мелочи, сын, не переживай, все зарядим», — улыбнулся Никифоров. «Ну как же мелочи?» — возмутился недовольный отпрыск, обращаясь ко мне. «Вы разрядили, вы и заряжайте». «Илья, прекращай», — строго произнес Никифоров. Затем он отвел сына, читая ему лекцию. «И как ты разговариваешь с людьми? Откуда в тебе это хамство?» — доносились до меня обрывки разговора. «У нас есть зарядники». Сын побледнел, попытался возражать, но Никифоров был категоричен. После разговора со своим отпрыском он вернулся ко мне. «Не обращайте внимания», — нацепил он дежурную улыбку. «Молодой еще, что с него возьмешь? Многого пока не понимает». «Надеюсь, наши договоренности в силе?» — поинтересовался я. Мне было все равно, какие у него отношения с сыном. Это их проблема, в конце концов. Интересовала лишь наша сделка. Никифоров был доволен тем, что я убрал лимб, а это уже половина успеха. Вторая половина зависит от его натуры. Вот сейчас и посмотрим, насколько он порядочный. Никифоров меня не разочаровал. Он кивнул, моргнув глазами, затем сообщил, что доволен работой и забудет о Николае. Дело он удалит, разумеется, завтра в рабочий день. «Но учтите, если ваш брат вновь попадется, он не отвертится», — предупредил Никифоров, когда мы направлялись к его автомобилю. «И тут дело даже не в том, что я такой вредный. Просто не только я вижу отчетность. В этот раз я смогу объяснить начальству, почему дело Николая Светлова исчезло из базы. Проведена беседа, первый раз совершил ошибку, обвиняемый все понял, осознал и больше так делать не будет. Если в следующий раз попадется, я не смогу его защитить». «Я все понял», — кивнул я в ответ. «Благодарю вас. С ним я уже побеседовал. Он парень смышленый и больше так делать не будет». «Ну да, охраны ночью нет. И продавца тоже». Хитро прищурился Никифоров, затем рассмеялся. «Ладно, я шучу так. Надеюсь, что Николай образумится». Следователь сорвался с места и принялся болтать без умолку. Рассказал недавний забавный случай, когда подозреваемого приковали к металлической скобе в участке. Ушли оформлять документы, а он оказался метаморфозником. Умудрился вытащить руки из наручников, превратив их в желе на глазах Никифорова. А затем попытался убежать, но ничего не вышло. Этот чудак, наверное, от волнения, хрен его знает. В общем, он переборщил с выплеском маны, и его ноги начали хлюпать по полу. «Вот так странно. Хлюп, хлюп», — выдавил сквозь смех Никифоров. «В общем, до двери добрался кусок расплывающегося желе. Это надо было видеть». «И часто у вас такие случаи?» Поинтересовался я, улыбаясь и в то же время стараясь перебороть горечь во рту. Все-таки елочка, болтающаяся на зеркале заднего вида, была серьезным испытанием. «Да не очень», — признался Никифоров. «В этот раз от жары накрылся артефакт антимагии. Вот и получился такой инцидент. Обычно мы подавляем магию, как можем. Еле фурычит этот чудо-ящик, но хоть это. Лучшего нам еще не выдали». Никифоров продолжал трещать, как заведенный, общаясь со мной, как с приятелем, но я не был настроен на разговор. Во рту снова запершило, и я начал накашливать. Это была явно не простая елка, а какой-то артефакт, способный воздействовать на антимага. Ведь аллергии у одаренных не бывает. «Простыли?» — взглянул на меня следак, уже поворачивая к моему дому. «Да, скоро все пройдет», — ответил я про себя, отметив, что очень скоро пройдет. «Уже скоро, как только справлюсь с этим благовонием». «Выздоравливайте», — сказал Никифоров, когда я уже готовился незаметно нейтрализовать магический эффект елочки. «Сейчас болеть очень дорого. Лекари дерут столько, что лучше к травникам обращаться». «Да, травники лучше», — собрался я и отправил несколько микроскопических лучей в сторону елочки. Пришлось напрячься, чтобы следователь ничего не заподозрил. Моя антимагическая энергия сделала свое дело. Жуткий запах исчез, и благоухающий предмет превратился просто в предмет. Никифоров принюхался, останавливаясь у моего дома, затем приблизил нос к елочке и шумно втянул в воздух. «Вот жулики!» — возмущенно воскликнул он. «Совсем берега попутали, а как все расписывали, бодрящий аромат!» «Год гарантии, блин, ну да!» «Соболезную», — ответил я, сдерживая довольную улыбку. «Мне-то существенно полегчало. Такое бывает». «Разводит честный народ по полной», — оскалялся Никифоров. «Ну ничего, я к ним наведаюсь, поговорю по душам». «А лучше разгроми ты их лавочку к чертям собачьим. Возьми биту и расфигачь прилавки в пух и прах». Это я так подумал, а вслух произнес другое. «Обманщики, факт», — продолжал я сдерживать улыбку, а затем попрощался со следаком, ступая на тротуар. «Доброго вечера и спасибо за помощь». «И вам спасибо за то, что облако убрали», — донеслось из салона. Я кивнул в ответ, потопав к подъезду. По пути продиагностировал свое состояние. Вновь было пусто, словно в степи. И лишь как перекати-поле гуляли по источнику редкие магические искры. Намек на то, что я не высушен полностью, и полноценный сон все поправит. Что я и сделал. Добрел до квартиры, а через пару минут уже развалился на кровати, забываясь во сне. Будильник я не ставил, поднялся в 3 часа дня и обрадовался, ощущая наполненную нову. 4 часа мне оказалось достаточно, чтобы полностью восстановиться, что было удивительно. Наравне с ростом способностей растет и регенерация энергии. С этой хорошей новостью я умылся, с ней же пообедал разогретым куриным супом, который сварил еще пару дней назад. А потом увидел сообщение от отца. «Ну что, Саша, присоединяйся, мы на рыбалке, тут клево». Эта метафора заставила меня улыбнуться. Затем я увидел пару фоток, которые пришли следом за сообщением. Радостное лицо Кольки, который держал в руках жирного окуня. Отец, который кладет свой улов в магический сычок, находящийся у берега. Мне тоже захотелось отдохнуть на природе, порыбачить и пообщаться с близкими. Я тут же сорвался в пригород. Провел я время прекрасно. Несмотря на поздний визит, поймал больше всех рыбы, с энтузиазмом насаживая очередной комок теста, пропитанного специальным зельем. За эти 4 часа отдыха мы с отцом обсудили текущие дела в семье. Они с матерью посоветовались с одним из друзей семьи, который ушел с завода в бизнес, и собрались открывать лавку по продаже антиквариата. Благо, сарай у приемных родителей набит всяким редким барахлом, которое ценят некоторые коллекционеры. Я обрадовался, что родители вышли на новый уровень. Особо на продаже безделушек не заработаешь, но лишняя копейка не помешает. И Кольку с Митрофаном, который был на год его младше, решили посадить за прилавок. Хуже лучше пусть занимаются делом, чем по дворам шастают, с сомнительными дружками и приключения на свою 5-ю точку ищут. Вернувшись домой, я занялся привычными делами. Поужинал яичницей, затем бесцельно полазил по сети. После просмотра фантастического боевика про зубастое дерево, которое наглым образом разгуливало по деревне и хомячило местных жителей, пока не собрались охотники и не дали ему дрозда, я приготовился ко сну. Разлегся на двуспальной кровати, все еще пахнувшей парфюмом Анны. А затем сладко уснул, погружаясь в исключительно эротические сны. Утром, стоило мне только появиться в центре, меня перехватил Иван. Я как раз только прошел рамку и встретился лицом к лицу со своим наставником. «Александр, пойдем в отдел канцелярии», — настойчиво произнес он. «Тебе надо получить пропуск на закрытые объекты». Это меня обрадовало. Дополнительный доступ всегда подразумевает повышение лояльности со стороны начальства. Но вот что это, я так и не понял, хотя изучил устав вдоль и поперек. «Это настолько срочно?» — спросил я. «Семен Павлович уже обо всем договорился с канцелярией», — объяснил Иван. «Осталось подписать соглашение». «Хорошо», — отправился я следом за наставником. «И что в закрытые объекты входит?» «Военные базы, засекреченные лаборатории, закрытые территории вроде магических заповедников», — начал перечислять Иван, затем обернулся, прищурившись. «Ты же вроде читал устав». «Там говорилось о закрытых объектах», — признался я. «Но очень, мягко говоря, расплывчато». «А, ну да», — согласился наставник, поворачивая в коридор. «Это же информация не для общего доступа. Как получишь доступ, тебе выдадут материалы на рабочую электронную почту». «А почему раньше я не получил такого пропуска?» — поинтересовался я, не отставая от наставника. «Непонятно. Я думаю, потому что ты еще тогда не созрел», — хмыкнул Иван. «Считай, что это добрый знак. Палыч тебе доверяет и, скорее всего, включит уже скоро в постоянный штат сотрудников». «Это радует», — признался я. Мы зашли в небольшое помещение и встретили что-то вроде деревянного прилавка, за которым сидели 2 женщины средних лет, одетые в строгую темно-синюю форму. У одной пухлые губы, подчеркнутые ярко-красной хищного оттенка помадой. Вторая собрала на своей голове несколько кос, переплетенных в виде сердечек, и тем самым выглядела до нельзя необычно. Но, судя по горделивому взгляду, которым она нас встретила, мнила она себя княгиней, не меньше. И обе они решили, что этим кажутся в глазах мужского пола наиболее привлекательными. Хотя я бы поспорил с таким утверждением. Переборщили они, мягко говоря. Не понимал я этого. Зачем портить вполне симпатичным девушкам свою внешность, маскируя естественную красоту под чем-то неестественным? «А вы по какому вопросу?» — с претензией в голосе спросила красногубая женщина. «Нужно выписать пропуск сотруднику на закрытые объекты», — показал на меня Иван. «Я его наставник». «Стажер, значит. Не рано ли ему ходить в такие зоны?» — с претензией взглянула на меня красногубая женщина. «Это начальство решило так», — пожал плечами Иван. «Распоряжение от начальства есть?» — внимательно взглянула на меня княгиня. «Это вы должны быть в курсе», — ответил Иван. «Начальник отряда Семен Павлович Немов отправил вам все документы, насколько я знаю». «Все вы много знаете, а потом выясняется, что у нас ничего и нет», — печально ответила красногубая женщина. «Тамара, посмотри по вчерашнему приходу, что там?» «Сейчас гляну», — привлекательно улыбнулась нам княгиня, затем ее брови поползли вверх. «Да, точно, есть все документы. Тогда подождите 5 минут, сейчас подготовим соглашение и выпишем. Присаживайтесь пока». Мы сели за столик в углу помещения, ловя любопытные взгляды перешептывающихся женщин. Затем заработал принтер. «Бардак творится в организации», — проворчал Иван. «Если бы я был начальником, разогнал этих вертихвосток к чертовой матери». «А мы им понравились», — подметил я. «Вон как посматривают». «Ну уж нет, ты взгляни на них», — ухмыльнулся Иван. «Это же распущенность. И толку, что они в форме. Не пойму, куда наш директор смотрит?» «Подходите, пожалуйста», — прощебетала княгиня. «Вот тут и тут расписаться». «И вам», — улыбнулась она Ивану. «Где галочки?» Наставник нахмурился. Затем размашисто расписался в документах. Когда я поставил свои автографы, документы забрали, выдавая копии. Я увидел пропуск, который выскочил из небольшого прибора, напоминающего крохотный принтер. «Вот и держите», — протянула мне княгиня, поблескивающая золотистым узором кусок пластика. «Удачи на закрытых объектах». «Благодарим вас, девушки», — ответил я. И дамы слегка залились румянцем. «Потаскушки», — пробормотал Иван, когда мы вышли в коридор. «Всего лишь очень любвеобильные дамы», — ответил я. Хотя меня они совсем не интересовали. Я лишь не хотел конфликтовать на пустом месте с теми, с кем мне предстоит работать. «Это то же самое», — буркнул Иван. Я хмыкнул в ответ, рассматривая пропуск. Солидные, с двумя ветвистыми узорами с обеих сторон. И мое фото слева с округлыми глазами. Я с трудом походил на себя. Эти фотографы от Бога, умудряющиеся испортить любую внешность, также работали и в этом мире. Когда я зашел в раздевалку, заметил Даниила. Он что-то пихал в ботинки, при этом от усердия поскрипывая зубами. «Привет, Даня», — улыбнулся я ему. «Что ты там прячешь?» «А, приветствую, Санек», — засмеялся он. «Не прячу, а занимаюсь апгрейдом нашей спецобуви. Думаю, от мозоли это точно должно помочь». «Ватные диски», — предположил я. «Газета». «Ну ты что, я ж не деревня, чтобы так делать», — ухмыльнулся Даниил. «Магические пластыри наклеиваю. От натирания они не сильно спасают, но сразу будут лечить». «Гениально», — признался я. «Скажи, если получится. Так же и себе сделаю». В целом, я уже успел разносить свои ботинки, но если в них ходить полдня, а уж тем более если бегать, то ногам придется несладко. А вот Даниил получил новые и который день мучается с ними. Мы не спеша переоделись, болтая о грядущем дне, который не предвещал новых заказов. Я же продемонстрировал свой пропуск. Даниил сразу же пожал мне руку. «Значит, уже в штате», — ответил он. «Вот увидишь, я прав окажусь». «Время покажет», — ответил я. Только мы зашли в зал ожидания и успели поздороваться с остальными, как в зал зашел Палыч. На его лице отражались собранность и готовность спасать любого, кто в этом нуждается. Значит, все-таки пришла заявка. «Итак, дамы и господа, срочная заявка», — обратился он ко всем. «Лаборатория на Якорной, утечка опасного магического реагента. Быстрее собирайтесь и вперед. В процессе войдете в курс дела». «Кто поедет?» — спросил Макс. «Ты, Павел, остаетесь в центре. Там вам попросту нечего делать», — ответил Палыч. «Александр с Аурой впереди. Иван, ты контролируешь стажера. Елизавета на портале. Анна ждет пострадавших. Даниил, ты мониторишь состояние лаборантов, а их там двое. Я на связи, координирую. Все, поконим». Мы отправились в оружейную, где Нелли Марковна выдала нам стандартные защитные пояса, базовые артефакты с временными эффектами, вроде силового поля. Но против воздействия реагента они не помогут. А вот респираторы, которые мы получили следом, будут в самый раз. Надо посмотреть по обстановке, насколько они пригодятся. К тому же захватили носилки. А затем, загрузившись в свой фургон, сорвались в направлении Якорной. В дороге каждый из нас ознакомился с информацией, которую прислали из лаборатории. Реагент, утечка которого и произошла, назывался усилителем. Он использовался в малых дозах во время производства зелий, потому что очень ядовит. При контакте с окружающей средой мгновенно переходит в газообразное состояние. Треснул накопительный бак, выплеснув все запасы усилителя. Два лаборанта в зоне поражения. У них есть средства защиты, которых хватит на 10 минут. Возможно, они успели их надеть, а может и нет. Главное, что если газ попадет в вентиляцию в центральном зале, он выплеснется на улицу. Сколько при этом погибнет людей, лучше не считать. Жертв будет много. Затем мы познакомились с планом лаборатории, который прислал заведующий. Он отметил помещение, где остались два сотрудника и маршрут движения к ним. Когда мы прибыли на место, нас встретил заведующий лабораторией. Лысоватый упитанный мужчина в белом халате был настолько бледным, что я сначала принял его за мертвеца. «Всех вывели, но два сотрудника», — прошелестел он над ними губами. «Вы нам отправили информацию», — ответил Иван. «Где изолированный участок?» «Сейчас покажу», — продолжал шелестеть заведующий. «Надо спешить». «Это мы знаем», — произнес Иван. «Видите?» «Мы изолировали помещение, но не успели нейтрализовать усилитель специальным ингибитором», — подвел нас заведующий к закрытой металлической двери, за которой клубился фиолетовый дым. «Если он попадет в вентиляцию... Ох, что будет! Страшно представить!» — пробормотал заведующий. «А вы не представляете», — ответил я. «Да, потому что этого не будет», — улыбнулась Лиза. «Мы справимся». «Очень надеюсь», — пробормотал заведующий. «Даниил!» — раздался в наушниках голос Палыча. «Что с пострадавшими?» Эмпат на пару секунд замер, глаза его остекленели, от него потянулись полупрозрачные нити энергии, проходя через стальные двери. Затем Даниил содрогнулся и сморщился. «Они еще в сознании, на них защита, но она не справляется, у них отравление, судя по всему, средней степени тяжести», — пробормотал Даниил. «Отойдите, пожалуйста, на безопасное расстояние», — вежливо попросил Иван заведующего. «Теперь мы сами. Только откройте эту дверь по команде». «Вы сможете изолировать газ?» — заведующий с ужасом посмотрел на моего наставника. «Конечно». Иван повернулся ко мне. «Александр, ты готов?» «Я всегда готов», — собрался я, активируя нейтрализующую ауру. «Поставлю заслон для начала». «Я готова создать портал», — ответила Лиза. «Так мы быстрее вытащим пострадавших». «Мне кажется, что это плохая идея», — ответил я. «Что это значит?» — удивилась Лиза, покраснев. «Надо их вытаскивать, и как можно быстрее». Мешкать было нельзя. В это время Иван дал сигнал, поднимая руку. Раздался звук заработавших механизмов, и двери с шипением разъехались в стороны. Я сразу же поставил барьер, заставляя газ замереть у входа. Теперь изнутри был слышен жуткий надрывный кашель двух сотрудников, которые находились на грани жизни и смерти. «Я создаю!» — — выпалила Лиза. «Елизавета, постой!» — ответил я, понимая, чем это может обернуться и готовясь пройти через выставленный барьер. «Что значит «постой»?» — воскликнула Лиза. «Да что вообще тут происходит? Иван, ну скажи ты ему!» «Если ты создашь портал, газ пройдет через него и попадет в эту комнату», — ответил я. «В главном зале вентиляция. Куда он не должен попасть? Мы находимся в главном зале. Улавливаешь?» «Мы успеем», — ответила Лиза. Странное упорство, конечно. Она настолько хотела оказаться нужной, что ее желание перевесило все остальное. И уверенность сменилась самоуверенностью, которая ничего общего с реальностью не имела. «Елизавета, возьми себя в руки», — услышал каждый из нас строгий голос Палыча, и Лиза притихла. «Это плохая идея». «Да почему, Семен Павлович?» — спросила Лиза, покраснев. Но спорить она с начальством не решилась. Тем более Палыч не ответил. Это означало, что она может напроситься на штраф. А тот бывает очень серьезным. Мне Макс в первые дни рассказывал, что полгода назад так попал спасатель из смежного отряда. Он отдавал штраф 3 месяца, получая лишь половину положенной заработной платы. Такой себе мини-кредит на ровном месте. Плата за непрофессионализм, проявленный во время вызова. «Так, погнали!» — собрался Иван, надевая на лицо респиратор и активируя его. «Заходим быстро, только держись внутри безопасной зоны», — ответил я, хватая носилки. «Не учи ученого, стажер», — пробурчал Иван. «Я не идиот, чтоб так рано прощаться с жизнью». Когда я сформировал вокруг себя серебристый купол, мы с Иваном прошли через антимагический заслон. Мою защиту окутал фиолетовый туман, и я поневоле сравнил магическое давление с тем, которое испытывал совсем недавно при ликвидации лимба. И стало ясно, что то были еще цветочки. «Ускоряемся, я долго не продержу купол», — предупредил я, и мы зашагали бодрее, но на развилке застряли. 5 метров прямо и направо, там будет небольшая комната», — услышал я голос Палыча. «Даниил, лаборанты там?» «Да, они еще живы, хотя уже надышались этой дрянью прилично», — надсадно закашлялся импат. «Я даже чувствую эту дрянь, словно горелой резиной пахнет». Повернув направо, мы увидели первого лаборанта. Он скукожился в позе зародыша, прикрывая защиту на лице рукой. Будто это ему поможет. «Первый в безопасности», — ответил Иван. «Можно снять», — обратился я к пострадавшему, но он не отреагировал, лишь продолжая кашлять. Иван оперативно раскрыл носилки, затем создал антигравитационное поле при помощи заискрившейся бронзовым светом перчатки. Лаборант поднялся в воздух, вяло взмахнув руками, затем перелетел на носилки, которые уже активировались. Под ними жужжало магическое поле. Со вторым было сложнее. Он вцепился мертвой хваткой в ножку лабораторного стола. Ивану пришлось вновь прибегать к помощи своего протеза. Он влил в него ману, совершил усилие и просто отломил нижнюю часть металлической ножки, перенося вместе с обломком пострадавшего на второй носилке, зависшие в воздухе. «Выходим», — ответил Иван. «Придется идти еще быстрее», — предупредил я наставника, и тот мрачно кивнул, не задавая лишних вопросов. «Пострадавшим становится хуже», — объявил Даниил. «Поэтому поспешите». «Что вы там топчетесь?» — зарычал в наушниках Палыч. «Давай на выход!» Я дышал ровно, стараясь не терять концентрацию. Мы прошли уже половину пути, когда я почувствовал, как в куполе образовались 2 крохотных отверстия. Через них начал просачиваться фиолетовый газ. Его было еще мало, и он сразу же рассеивался внутри купола. И наших респираторов пока хватало, чтобы очистить поступающий в легкий воздух. Я залатал 2 дыры, но тут же образовались еще 4. «Забористая дрянь!» «Класс опасности близок к высшему. И это чувствуется по натиску на мою защиту». Когда мы вышли в главный зал, доставляя 2 лаборантов, я выдохнул, с облегчением снял нейтрализующий купол. «Еще бы 5 метров и хана, да, стажер?» — засмеялся Иван. А мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть в ответ. Без комментариев. Теперь нужно сделать короткую передышку, а затем отправиться на нейтрализацию этой гадости. Процесс долгий, поэтому к нему следует подготовиться как следует. Увы, я не мог запустить одновременно 2 магические техники и поддерживать нейтрализующий купол и в то же время уничтожать фиолетовый газ. поэтому придется возвращаться. Она уже подскочила к первому потерпевшему, протягивая к нему руки. Из ладони ангела-целителя выплеснулись голубоватые нити энергии, впитываясь в грудь лаборанта. Тот всхлипнул, протяжно вздохнул и задышал громче. Затем на его лице пропал зеленый оттенок, уступив место вполне естественному телесному цвету. Анна закончила с первым, сделала паузу, опустив взгляд. «Анна, что с тобой? Все хорошо?» — спросил Палыч. «Ань?» — с той же целью спросила Лиза, взяв ее за руку. «Все нормально», — выдавила она, убирая руку. «Я справлюсь, не отвлекайте». Через пару минут лечения второго пострадавшего Анна побледнела. А когда тот пришел в себя, его спасительница упала на спину. «Она истощена», — ответил Даниил, опускаясь рядом с ней на корточки. «Еле дышит». «Это все из-за тебя», — всхлипнула Лиза, гневно посмотрев на меня. «Если бы дали мне создать портал с Аней, все было бы нормально». На ее выпад я не отреагировал. Размышлял, как помочь Анне. Обычное состояние после чрезмерной нагрузки новое. Но как же это, черт возьми, не вовремя? «Немедленно на выход, я отправляю лекарей», — зарычал Палыч. «Не успеем», — ответил Иван, наблюдая, как на глазах губы Анны начинают синеть. Анна шевелила ими, пытаясь что-то сказать, но из приоткрытого рта доносились неразборчивые звуки. «Твою мать!» — схватился за голову Иван. «Ах ты ж твою же, сука, мать!» «Ты во всем виноват!» Лиза уже начала плакать, положив голову Анны к себе на колени. «Анюточка, потерпи, мы сейчас что-нибудь придумаем!» «Мне тяжело это говорить», — тихо сказал Даниил, запинаясь. «Но уже скоро Анна умрет от магического истощения». Услышав это, я ринулся к сумке, которую Анна всегда носила с собой.